Глава 9. История Союза Возмездия. Автор Цунанори Ямао. Глава 1. Гадание. В летний день 6-го года Мэйдзи в храме деревни Сингай, расположенной в 8 километрах к югу от крепости Кумамото, встретились 4 зрелых мужа и вместе со жрецом Отагуро Томоо вознесли молитву богам. Храм в деревне Сингай был частью главного храма Исе. Это место называли еще Исе-Дзингу, крытый простой тростниковой крышей храм, возвышавшийся в роще прямо среди зеленых полей, глубоко почитали в тех краях. Примечание. 6-й год Мэйдзи, 1873 год. Конец примечания. Моление закончилось, и четверо, оставив Отагуро в храме одного, сами направились в его дом. Отагуро приступал теперь к таинству гадания. Этими четырьмя были молодой, с суровым выражением лица, Харуката Кая, перешагнувший 60-летний рубеж Кенго Уэно, и Кюдзабуро Сайто с Масамото Айке, которым было по 50. У Каи волосы были собраны в пучок на темени, и он всегда носил на поясе меч. Они напряженно ждали, что принесет гадание, поэтому даже не отирали пот, а молча сидели, выпрямившись, не глядя друг на друга. Стрекот цикад, словно стежками, прошивал полотно полуденного жара. Пруд в саду перед гостиной скрывали сосны. Зелень застыла в неподвижности, но у пруда слегка колыхались листья ирисов, вытянувшиеся словно мечи, либо плавно склонившиеся. На ветках индийской сирени, сплошь покрытых мелкими белыми цветочками, играли блики воды. Зелень заполоняла все. В ней терялись даже листья кустарника хаги. Летали желтые бабочки. За садом покоилось сияющее голубое небо, видное в просвете между невысокими криптомериями. Кая острым взглядом смотрел в сторону храма. Он один возлагал на это гадание совсем особое ожидание. В центре храма висело изображение меча, принадлежащего феодальному князю Тадатоси Хосокаве. Слева от изображения меча размещалась картина с драконом, а справа — подношение Нобунори Хосокавы, картина, на которой были белый петух и белая курица, надпись «Храм, 3-й год Мандзи» была сделана рукой каллиграфа школы Обаку. Имелся также помост, сооруженный на случай посещения службы самим владетельным или его представителем. Примечание. Храм, 3-й год Мандзи, 1660 год. Конец примечания. Томоо Отагуро в белом одеянии простерся перед алтарем. У него тонкая слабая шея, цвет лица бледный, как у больного. Это все от того, что каждый раз, взывая к богам, он перед тем 7, а то и 10 дней не ест зерна или вообще отказывается от пищи, по 50-100 дней не ест горячего. Гаданию и спрашивающему волю богов придавал особое значение его учитель Оэн Хаяси, покинувший этот мир 3 года назад. Гадание составляло основу наставлений учителя, написавшего даже трактат «Размышления о сути гадания». Учение Уэна было еще более последовательным, чем учение Ацутане о мирах жизни и смерти. Уэн говорил: «Начало всему — богослужение, реальность — конец». И еще: когда тот, кому назначено править миром, править людьми, делает это, полагая богослужение началом, о земные дела концом и соединяя конец и начало, этого мало, чтобы править всей страной. Оэн сделал это основой тайного смысла действа, испрашивавшего божественную волю. Гадание, полагают, самым мистическим действом религии синто, его начало восходит к действу, которое совершали на небесах грозные богиня Аматерасу и бог Сусаноа и передали стране стрекоз. Этими словами начинается сочинение «Размышление о сути гадания». Среди божественных детей, которых бог Сусаноа, чтобы доказать чистоту своего сердца, родил, прибегнув к гаданию, был бог Амено. Осихомими, а именно отец бога Ниниги, от этих богов пошли наследники небесного светила, вечного, как земля и небо. Поэтому гаданию отводится основополагающая роль в богослужении, хотя посредством гадания у богов можно было спросить совета или узнать божественную волю, со средних веков эта традиция прервалась, и Оэн был исполнен решимости возродить ее в этом заблудшем мире. Таким образом, гадание есть путь глубоко почитаемых грозных богов, но страна их прямых потомков, императоров, изначально была наделена магией слова, если быть точным. Именно благодаря дивному свойству слова возможно было призвать помощь небесных и земных богов. Поэтому действо гадания называют путем слова. Когда некий представитель местной науки, цитируя положение конфуцианской философии «управлять государством так, чтобы нести мир подданным», с презрением отозвался о гадании, Оэн сказал: «В этом мире и те, кто правит, и те, кем правят, обычные люди. Править все равно, что спасать тонущего в океане без лодки. Спасение как раз в гадании. Это та лодка, которая нужна, чтобы помочь утопающему». Оэн был большим ученым-эрудитом, который опирался на отечественную классическую науку, заложенную трудами Мабути и Норинаги, но знал и китайскую науку, ее разделы о классификации и философию, был сведущ в буддийских учениях Махаяна и Хинаяна, был знаком даже с европейской наукой. Одержимый идеей монаршего правления и национального престижа, он разочаровался в людях, которые свое бездействие в момент прихода коммодора Перри потом перевоплотили в идею изгнания иностранцев, сделав ее знаменем борьбы с сёгунатом, поэтому в последние годы отдалился от мира и погрузился в мистику. Он мечтал вернуть Японии древний мир богов. Его не удовлетворяло то, как Мабути и Норинага толковали древние источники. Он был исполнен решимости, опираясь на классическую литературу, сделать доступной для людей древнюю религию, исправить человеческую душу, вернуть этому миру свежесть мира богов, уповать на милость небес. Другими словами, речь шла о практике возрождения старой морали. Он упоминал даже о так называемых греческих схоластах, но это было все равно, что проповедовать мораль в стране, где изначально не было морали. Он выражал согласие с теориями неимперской морали, которые его убеждали. Идея божественного пути была в единстве духовной и светской власти. Служить в этом мире императору, потомку богов, есть то же, что служить богам, обитающим в том далеком мире. Служение Богу должно осуществлять, испрашивая Божье веление, но обращаться за изъявлением божественной воли нужно с чрезвычайным почтением, а для этого нет других способов, кроме гадания. Оэн, ярый сторонник божественного, обратил в свою веру, начиная с Томоо Отагуро, многих кристально чистых людей, и скорбь их по поводу кончины Оэна можно было сравнить со скорбью учеников, окружавших почившего Шакьямуни. И вот сегодня Томоо Отагуро, через 3 года после смерти учителя, оказавшись в безвыходном положении, очистив душу и тело, собирался сам провести гадание. Когда был издан императорский эдикт о реставрации монархического правления, забрезжил свет, будто ожила воля покойного императора Комея, намеревавшегося изгнать иностранцев, но небо сразу опять затянулось тучами. С каждым месяцем, с каждым годом набирала силу политика приобщения к западной цивилизации. И вот к чему это привело. В 3-й год Мэйдзи было одобрено обучение в Германии племянника императора Нинко, принца Йосихисы. Примечание. 3-й год Мэйдзи, 1870 год, конец примечания. В конце того же года простым людям запретили носить меч. В 4-м году Мэйдзи было разрешено стричься и не носить меча. Один за другим заключались договоры с иностранными государствами. В прошлом, 5-м году Мэйдзи, был принят европейский календарь. Примечание. 4-й год Мэйдзи, 1871 год, 5-й год Мэйдзи, 1872 год. Конец примечания. На Новый год в префектуре Оита были беспорядки, и с целью усмирить народ там расположили 6 гарнизонов. Истинный смысл правления, как его толковал учитель, представал на деле в своей полной противоположности. Государством, по сути, не управляли, его разрушали. Надежды были обмануты, людские души дичали, побеждали не чистота и благородство, а грязь и низость. Что подумал бы учитель, если бы увидел все это? Что подумал бы покойный император, окажись он в этом мире? Отагуро еще не знал, что в 4-м году Мэйдзи, посланный с официальной миссией в Европу и Америку князь Ивакура, а также бывшие с ним помощники Такаёси Кидо, Тосимити Окубо, Хиробуми Ито, на корабле горячо спорили о государственном переустройстве, и все громче раздавались голоса, утверждавшие необходимость установления в Японии республиканского строя, чтобы можно было противостоять великим державам Европы и Америки. С другой стороны, реставрация императорского правления и единство духовной и светской власти, о чем родил наставник, выглядели следующим образом. В 5-м году Мэйдзи было реорганизовано в Министерство общего профиля, прежнее министерство, занимавшееся исключительно вопросами религии. Потом отказались даже от него в пользу ведомства храмов и монастырей. Таким образом, искони японские синтоистские храмы были низведены до уровня чужеземных буддийских монастырей. Все надежды были утрачены. Сейчас Отагуро обращался к богам, желая узнать их волю по поводу 2 действий. Первое — касалось намерения Харукаты Каи своей смертью на глазах нынешних властей изменить вредную систему правления. Кая призывал уничтожать врага, не обогряя своего меча его кровью, подражать тому, как поступил в третьем году Мэйдзи Ясутаке Йокояма, вассал даймё из княжества Сацума. Он представил доклад и тут же заколол себя мечом, намереваясь достичь таким образом результата. Однако товарищи Каи сомневались в эффективности подобного способа. Проводить гадания по поводу второго действия следовало в том случае, если не будет одобрено свыше первое. Оно звучало так. Во мраке, взмахнув мечом, убрать замешанных в грязных махинациях министров. Отагуро тоже считал, что если боги с этим согласятся, по-другому поступить будет нельзя. Размышления о сути гадания предписывали использовать при действии, как то делалось во времена первого императора Дзимму, чан для саке и бобовую патоку, но Отагуро опирался на секреты гадания храма Исе, переданное в храм Сумиёси, находившееся в Уто. Он выбрал и тщательно очистил ветку персикового дерева, сделал, нарезав толстую бумагу, молитвенные полоски и прикрепил к ветке, затем подготовил молитву, оставив в ней свободные места для ответов «да» или «нет». Потом он написал на одной из бумаг: «Убить себя на глазах нынешних властей и изменить вредную систему правления дозволено. Еще на трех не дозволено». Скатал бумаги с надписями в шарики и, смешав так, чтобы непонятно было, где какой, положил на столик для подношений, спустился по лестнице из молельни, поднялся по ступеням к главному храму, благоговейно раскрыл створки двери и в разгар светлого дня вполз на коленях во мрак.